Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9. Прохлада успокаивает Господа Нарасимху Деву. Текст 26. Перевод стиха. О Верховный Повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсть и невежество? И возможно ли описать Твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостаивался даже Господь Брахма, Господь Шива или богиня процветания Лакшми? Ты никогда не клал им на голову свои лотосные руки, но Ты положил ее на мою голову. О Верховный Повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсть и невежество? И возможно ли описать Твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостаивались даже Господь Брама, Господь Шива или богиня процветания Лакшми? Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку, но Ты положил ее на мою голову. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Махараджу Прохладу удивило, что Верховный Господь, Личность Бога, так милостив к нему. Ведь Прохлад родился в семье демона. И хотя Господь никогда не клал свою лотосную руку даже на голову Брахмы, Шивы или своей неразлучной спутницы богини процветания, Господь Нарасимха Дева милостиво положил свою руку на голову Прохлады. Такова неизъяснимая милость Господа. Верховная Личность Бога может одарить своей милостью любого, невзирая на его положение в материальном мире. Каждый, какое бы положение он ни занимал, имеет право поклоняться Верховному Господу. Подтверждением этому служат слова Бхагавад-гиты. «Мамчайо випхи чарина бхакти йогена севете сагуна саматитьянтан брама бхуя калпате». Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Каждый, кто непрерывно занят преданным служением Господу, находится в духовном мире и потому не подвержен влиянию материальных гун, сатва-гуны, раджа-гуны или тама-гуны. Махараджа Прохлада пребывал на духовном уровне и потому нисколько не зависел от своего тела, порожденного гунами материальной природы, страсти и невежества. Как сказано в Шримад Бхагаватам 1.2.19, признаки страсти и невежества – это вожделение и жадность. Тада раджас тамо бхава камо лабхадья чаяхе. Махараджа Прохлада, будучи великим преданным, считал, что поскольку он сын Хираньякашипу, его тело порождено страстью и невежеством. Но на самом деле тело Прохлады не принадлежало к материальному миру, ибо он всего себя отдавал служению Господу. Тело чистого вайшнава одухотворено уже в этой жизни. Например, если положить железо в огонь, оно раскаливается, и тогда это будет уже не железо, а огонь. Аналогичным образом, поскольку так называемые материальные тела преданных целиком посвящают себя служению Господу, всегда пребывают в огне духовной жизни, они одухотворены и перестают принадлежать к материальному миру. Шрила Мадхва Ачарья отмечает, что богиня процветания, мать вселенной, не может получить той милости, которой удостоился Махараджа Прохлада. Хотя богиня процветания всегда находится рядом с Верховным Господом, он более благосклонен к своим преданным, чем к ней. Иначе говоря, преданное служение – настолько возвышенная деятельность, что даже если им занимаются люди низкого происхождения, Господь считает их служение более ценным, чем то, что делают для Него богини процветания. Господь Брама, Господь Индра и другие полубоги, живущие на высших планетах, пребывают в ином умонастроении, нежели чистый преданный. Поэтому демоны иногда доставляют им беспокойство. Но преданный, даже если он живет на низших планетах, при любых обстоятельствах черпает блаженство в сознании Кришны. Парата свата кармата. Действует ли он по собственной инициативе, следует наставлениям других или выполняет свои мирские обязанности, его жизнь всегда исполнена радости. Мадхвачарья поясняет это, цитируя стихи из Брама Тарки. Шри Брама Брами Виндради Трикатацти Пуру Штута Тад Аньяча Крамадева Садамуктау Смритавапи. Хари Бхактауча Таджанже Сукхеча Найменату Парата Свата Карматова Нокатхачи Тад Аньядха. Итак, перевод этого стиха. Действует ли преданный по собственной инициативе, следует наставлениям других или выполняет свои мирские обязанности, его жизнь всегда исполнена радости. О Верховный Повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсть и невежество? И возможно ли описать твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостаивались даже Господь Брама, Господь Шива или богиня процветания Лакшми? Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку, но ты положил ее на мою голову. Итак, Прохлада Махарадж показывает и объясняет, что же такое милость и как человек оценивает ее, и как он воспринимает, что же такое милость. Шрила Прабхупада приводил такой пример, когда мы говорим прасадам. Прабхупада говорит, чистый преданный подобен собаке, которая крутится возле стола господина. Когда господин что-то швыряет ей на пол, собака чувствует себя счастливой. Пример для материальной жизни очень унизительный. И в шастрах есть упоминание, что состояние униженности – это ложное эго. Одно из тонких, тончайших и самых могущественных признаков проявления ложного эго – это когда мы думаем, что нас кто-то унизил какой-то просьбой, каким-то действием. И есть состояние оскорбленности, но есть еще состояние унижения. Оно тоньше, чем чувствовать обиду. Это чувствовать себя униженным. Что кто-то не понимает, что с нами так нельзя, опять же, мы говорили. И самый тонкий вид, и самый могущественный вид проявления ложного эго, Бхактисиддханта Сарасвати называет это желание быть благодетелем, и чувство униженности. Что значит чувство униженности? То есть мы не отказываемся действовать, но мы считаем, что нас недостаточно ценят, что недостаточно серьезно к нам относятся. Это очень тонкий вид проявления ложного эго. И в частности говорится, что это состояние униженности, это проявление вожделения также. То есть ложное эго всегда дает в итоге вожделение. Всегда. И здесь Прохлада Махарадж, он говорит о том, что страсть и невежество проявляются как вожделение и жадность. Вожделение и жадность. Почему человек жадный? Потому что он имеет очень много вожделения. В чем же жадность проявляется? Он все мерит чувственными наслаждениями. А чтобы наслаждаться человеку, нужны средства. И поэтому люди к средствам относятся очень серьезно. Это проявляется жадность к деньгам. Жадность к деньгам и жадность к вещам. И причина, почему человек испытывает такую жадность, его вожделение. Прабхупада очень часто говорил, как вы можете точно обнаружить свое вожделение? Первый признак вожделения – это влечение к противоположному полу. А второй признак вожделения – вообще никогда иногда человеку кажется, что ему не нужны женщины. Поэтому Прабхупада говорит, это достаточно сложно распознаваемый элемент, что меня влечет к противоположному полу. Иногда человек не всегда признается себе в этом. Он говорит, да нет, это просто так, исключительно. Женщина, да женщина. И поэтому Прабхупада говорит, это сложно распознаваемое чувство, влечение к противоположному полу. Но очень легко распознаваемое чувство, что вам что-то жалко. Вам что-то жалко, и вы помните, да? Жадность всегда выдается за что? Конечно, практичность и экономность. Я не жадный, я практичный и экономный. Но то, что мы наэкономили из своей практичности, какая сумма или какие средства, говорит о том, что мы очень жадны. А жадны мы только по одной причине. Нас очень сильно влечет к противоположному полу. Мы очень сильно хотим наслаждаться. Прабхупада говорил, что это стремление к противоположному полу выражается в половой близости, физической близости, в ментальной, сексуальной близости, то есть без сексуальной, но общение с противоположным полом дает такое же чувственное наслаждение, только более тонкого. А раз тонкого, значит более что? сильного. Более сильного. Потому что, когда тонко человек общается, он, говорится, наслаждается, слушая, и наслаждается, наставляя противоположный пол. Следующий вид еще более тонкого влечения к противоположному полу – желание славы, власти, желание выделиться из общей массы и желание почести. Это также относится к влечению к противоположному полу. И во второй песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, как узнать в себе, что меня влечет к противоположному полу. Я хочу славы. Вот как слава вообще и влечение к противоположному полу может одно и то же быть? А оказалось одно и то же. Вот почему можно признаки вожделения точно определить по жадности. И мы говорим, это отдавать практично, это непрактично. Есть очень много историй, и в Бхагавад-гите как раз Кришна говорит, что для очищенного сердца нет различия между золотом и галькой. Вот вы бы гальку отдали бы достойному, недостойному, в чистом месте, благородной личности. Вот представьте, вам сказали, отдай гальку, и вы бы подумали, как я могу отдать гальку из чувства сентиментальности? Если уж отдавать гальку, то в чистом месте достойной личности. Ну нафига ваша галька достойной личности и в чистом месте? Представляете, вот вы сейчас камень подадите кому-нибудь. Найдете гуру, да, вот очень великого. Подойдете и скажете, ну вот поскольку я вот все-таки вас нашел, вот вам совок песка. Или вот вам горстка пепла. Или вот вам мои ногти. Очень странно. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что человек, который избавился от вожделения, для него нет различия между галькой и золотом. То есть он не считает это чем? Пожертвованием. Конечно, он не думает, что это пожертвование он сделал. Чем же он жертвует? Чем же он жертвует? Какое же, значит, высшее же пожертвование? Преданностью. Преданностью. И Прабхупада говорит, высшая, высочайшая форма пожертвования – это преданность. А люди, которые не хотят жертвовать преданностью, для них ценность – деньги. И они жертвуют что? Деньги. И в шастрах говорится, что человек, который не понимает этих вещей, что преданность выше всего материального, потому что это и есть качество. Качество – преданное служение. Что значит преданность? Это не просто, что я вам предан. Вы узнаете, когда придет, грянет гром, я буду вам предан. Нет, там говорится, преданное служение. И оно должно совершаться постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Удивительно. Санатана Госвами объясняет, не такая преданность. Ну, что, сейчас-то я ничего не делаю, но знаете, я вам предан. Если что-то там в старости у вас все случится, или там, ну, мало ли что, всякое там, от Хипхута наступит, от Хадаева там, от Хиатма, если наставит. Если сдохнешь, похороню, если посадят, так... Это не преданность. Это не преданность. Родственники так себя ведут. Они все время на похоронах встречаются, на свадьбе где-то так. А так, постоянно, продолжительно, непрерывно и с энтузиазмом этого нету. Вот они 4 раза встречаются в жизни. Когда роды, когда смерть, когда садят на суде, или там они говорят, о, все, запаковали его. Или в больницу иногда приходят отключить вам шланг. Как в этом анекдоте, Петька, уйди со шланга, дышать не могу. Сволочь. Знаете, да, как Петька пришел к Василию Ивановичу, и Василию Ивановичу почему-то плохо стало сразу. И он так наклонился, говорит, что, Василий Иванович, что, ты, почему тебе плохо? И он говорит, ты что, елки, давай, давай, давай, дыши, дыши. Он говорит, ну да, знаете, обычно, когда человеку очень плохо, почему-то люди говорят, дыши, дыши. И он такой же, дыши, дыши, показывает ему. Тут ручку, что, все, завещание какое-то, ты все равно дыши давай. И он ему пишет, печка сволочь, уйди со шланга, дышать не могу. Все так очень искренне, самое главное. Так вот, эти признаки жадности, они проявляются именно в этом, что у нас очень сильное вожделение. И чтобы его удовлетворить, нам нужно очень много чего. Средств. Средств. Поэтому для нас ценности. Как вы думаете, деньги это ценность? Когда мы говорим артха, сразу что в голове всплывает? Деньги, конечно. Богатство-то, слово богатство ассоциируется с чем? С рисом, с мукой, с чем? С деньгами, конечно. С деньгами. Ассоциация мгновенная с деньгами. Ассоциация мгновенно с деньгами. И поэтому Кришна говорит, демон думает так. У меня есть столько-то денег, а будет что? Еще больше. Таковы мои планы. То есть, его вся жизнь, он бизнесмен. Его планы, и там говорится, демон считает, что нет ничего важнее удовлетворить свои чувства. То есть, а в чувствах что? Змеи, вожделение. Он думает, нет ничего важнее в жизни, как удовлетворить. А где эти планы? Как вы думаете? Называется кута. Планировать. Кута. Знаете, кутастха. Планирование. Где они? В уме. Значит, ум полностью настроен на чувства. Что значит sentimental? Почему sental идет впереди? Что такое sental? Чувство. А mental – ум. Как вы думаете, ум кому, значит, служит? Что впереди-то? Чувством. И Кришна говорит Арджуне, все это рождается из чувственного восприятия, не из умственного. Потому что чувства стекаются, как реки, куда? В ум. И ум хочет удовлетворить чувства. А чем заняты чувства? Поиском объектов чувств. Для чего им нужны объекты? Наслаждаться. А чтобы получить объекты чувств, нужно за это заплатить. Вот почему Кришна говорит, именно демонам нужны средства для удовлетворения своих чувств. А поскольку у них вожделение сильное, они очень много потребностей имеют. Потому что очень сильное вожделение. Как вы думаете, какие у нас есть чувства? Давайте перечислим. Осязание. Значит, что надо вот для осязания? Объект. Ну, какие вот? Если очень сильное осязание. Хорошо пахнущее. Молодец. Вонь на глаз, вкус на слух, так сказать. Форму на нюх. Все понятно. Все, чего мы можем касаться. Все, чего мы можем касаться. Одежда, что-то еще, кожа, чья-то или своя. Все, чего мы касаемся. И когда вожделение сильное, нужно очень много касательных объектов. Очень много касательных объектов. Вы, может, замечали, люди любят кошек гладить, трепать собачек, там, ребятишек. И у них очень сильная потребность. Можно видеть, какой вид чувств преобладающий в человеке. Вот вы, может быть, видели, что у одних в квартире очень много картин. Значит, какое преобладает? Зрение, чувство. А у других никаких картин. Всякие кошечки, щеночки, там такие, какие-то пуфики такие мягкие, так все так. У них, ну, картинка одна. Своя фотография там. Чтобы не забыть, как я выгляжу. Итак, всегда есть какое-то преобладание. И есть два преобладающих, три. И можно видеть по человеку, какое чувство преобладающее у него. Какое чувство удовлетворяет его что? Ум. Оно всегда в преобладании. Итак, следующее. Есть зрение, есть запахи. Да? Всегда очень много одеколонов, дезодорантов там, на запахи. Всякие благовошки, все. Картин мало того, все, но очень много всяких вот. Везде все пахнет хорошо. Значит, преобладание обоняние. Или аппаратура такая везде стоит. Все остальное как бы так принижено. Но вот аппаратура там. Аппаратура, слух. Понимаете, да? Таким образом, ум постоянно совершает, поскольку чувства этого хотят, и в преобладании какие-то чувства находятся. А что значит в преобладании? Они все имеют вожделение. Все имеют вожделение. Но в каком-то чувстве вожделение что? Больше. И как вы думаете, в каком чувстве вожделение больше всего? Нет. Как вы думаете? Нет. Во вкусе, конечно, язык. Язык. Если он даже не жрет, он болтает. Мы-то думаем, что он только есть хочет. Нет! Он еду может возместить болтовней. То есть, а болтовню что? Почему говорят? Лучше иногда есть, чтобы что? Говорить, конечно. Вот почему говорили, что иногда лучше жевать, чем говорить. И что там рекламируют-то? Орбит или Дирол там что-то говорят. Язык, говорится, самое серьезное чувство – это вкус. И поэтому мы видим, что в духовной жизни все измеряется чем? Вкусом. Вкусом к воспеванию, вкус к просадам. Просадом называется милость. Таким образом, прохлада здесь говорит о милости. То есть у человека должен быть определенный вкус. Он должен различать вкусы, и он стремится получить что? Что-то вкусное. И когда он стремится, он это ценит, что это вкусное. И вот там говорится, приятные слова все любят. А слова откуда исходят? Вот мы говорим, мы любим вот это вот слушать что-то. Но если кто-то невкусно говорит, таким образом, смотрите, слух ищет вкуса. Таким образом, слуховой вкус. Потом идем, вкус какой? Зрительный. Вкус обонятельный. Вкус осязательный. Вы уловили, да, почему вкус в центре стоит? Все расположено вокруг вкуса. И этот вкусовой элемент, который мы называемся на вкус и на цвет, товарища нет. Почему не говорят на слух и на что-то нет, товарища? Потому что, когда мы видим, нам кажется, что это вкусно. То есть, что это приятно. И все это стекается куда? В ум. И поэтому говорится, что в уме там кута. Планы вот эти. Где найти вкус? Вкус. Почему так происходит? Потому что душа ищет чего? Наслаждение. С чем? Вкус через слух, вкус через зрение, вкус через обоняние, вкус через осязание, вкус через гениталии и вкус через анус. Как вы думаете, откуда всякие голубые, гомосексуалисты, всякие некрофилы? Это вкусы, которые они ищут через гениталии или через анус. Что значит приятно? Значит что? Вкусно. Вкусно. Поэтому в трансцендентной науке называют расы. И в шастрах описывается, как эта раса, оскверняясь материей, превращается вот в эти вкусы здесь у нас. Мы можем по вкусу, да, вот как Кришна говорит, по пище можно определить, в какой гуне находится живое существо в данный момент. Какой пищей оно удовлетворено? И по пище вот взять, допустим, мое меню, рассмотреть и сказать, вот Лакшми Нарайана питается в гуне благости. До этого можно было сказать, вот Лакшми Нарайана питается в гуне страсти. До этого можно было сказать, Лакшми Нарайана жрет, падла. Все подряд. А изображает себя, ну, святой. Но судя по тому, что он жрет, это какая-то посвященная свинья. Таким образом, по пище можно было так легко определить. Почему? Потому что пища – вкус. Вкус, да? А потом Кришна и говорит. Поэтому можно и определить, что человек что? Слушает. Что человек нюхает. Что человеку нравится, какие формы, какие. То есть, можно определить его гуны. Потому что элементарно это все определить. Почему? По вкусу. О чем со вкусом говорит человек и что он ест. И поэтому в шастрах говорит Патанджали, вся йога начинается с самого неукротимого органа и с самого преобладающего чувства. Какого? Чувство самое преобладающее. Вкус? Да. Речь, действие и вкус. Таким образом, органом является, это уже орган. Итак, я говорил о чувстве, о действии и об органе, который действует. Таким образом, в центре говорится, все начинается с языка. Ни с чего больше. И поэтому вы помните, аюрведа говорит, что человек может полностью измениться диетой. Аюрведа сразу говорит, если вы хотите что-то вылечить или измениться, вот теперь начинаете понимать, в чем сила просада? И что такое прасад? Почему именно еду назвали милостью Кришны? Ни слушая, ни Шримад Бхагаватам, ничего. А все началось с прасада. С языка. Из джапы. Итак, человек не знает об этом, что преобладание всего чувства, этот вкус уходит в слух, в зрение, в обоняние, в осязание. Вкус. Вот почему говорится, что язык самый неукротимый. Человек ищет вкусные звуки, вкусные формы, вкусные запахи и вкусные прикосновения, осязание. Вкусное. Вот почему в центре стоит вкус. Итак, все начинается с еды. Как мы питаемся? Тот, кто не знает режима, в первую очередь чего? Еды. Потом. Спокойно, спокойно. Ты вот сейчас зачем говоришь? Ты точно знаешь? А потом секс и оборона? А что? Ну, кто знает? Первое, что должно идти? Еда. Потом? Сон. Потом? А сон – это не отдых? Итак, сон не является чем? Отдыхом. А для нас? Является. Значит, уже проблема. Мы не йоги. Потому что для нас сон является отдыхом. Сон – это иллюзия и забвение и безумие. Итак, говорится, еда, дальше что? Сон, потом работа и отдых. И в шастрах говорится именно об этом, что все начнется с чего? Значит, садхана с чего начинается? С раннего подъема? С еды. Садхана начинается с еды и с речи. Больше ни с чего. Больше ничего. С еды и из речи возникает садхана. Это что? Помните, говорится, 6 видов деятельности, развивающие любовные отношения между преданными. Угощать прасадом и... Кушать, да, прасад вместе. Прасад давай. Вы можете давать какие-то безделушки, чего угодно. Но реально будет действовать прасад через язык, то, что приходит. Не через слух, не через зрение, не через обоняние. А то, что будет приходить через язык к человеку. Не через уши к нему, что придет милость, а через что? Представляете, да? Не через уши, а через язык. И те люди, которые это постигли, перед тем, чтобы что-то говорить человеку или проповедовать, они дают ему что? Прасад. Вот вы когда-нибудь видели, как на культуре все происходит? Кто-нибудь? Что прежде чем сесть слушать, человек обязательно получает что в первую очередь? Прасад. И как вы думаете, самый преобладающий вкус какой? Называется матхурья. Сладкий. Все глубоко научно. Это не то, что дядя выдумал, дядя пнули в голову, он начал там раздавать. Это наука, о которой я думал, вы знаете все. Возьмем человек, он говорит, тортики, тортики, тортики. Но как вы думаете, когда человек голоден, какой вкус преобладающий? Соленый, правильно. Соленый. Почему хлеб соль-то? Хлеб без соли голод не удовлетворяет. Даже если дать хлеба, но не дать соли. А как вы думаете, соль без хлеба может удовлетворить голод? А я вам говорю, может. Потому что электролитная система начинает действовать при наличии соли в организме. Таким образом, без еды человек может обходиться, а без жидкости. А в жидкости что? Соли, которые дают что? Движение, то есть прану усиливают, энергию дают. Поэтому без еды человек испытывает голод, а без питья он теряет силы. Улавливаете, да? Потому что еда, килокалории, в нем есть, потому что есть жировые отложения, есть мышечная система. Это будет подкармливать нас, это как батареи, они там заряжены. Но они не будут действовать, если там не будет поступать движение электролитов и соли. Поэтому, когда соли вымываются, у человека такое состояние. Почему иногда мы говорим, пить можно пить? Почему тяжелый сухой пост? Как вы думаете? А жидкость-то, она к какому чувству относится? Кришна говорит, я вкус воды. Я вкус воды. Нигде Кришна не сказал, я вкус еды. Я вкус там бананов, я вкус там чего-то, орехов. Кришна сказал, что вкус скрыт только где? В воде. И он говорит, я земли-то что? Соль. Нет, не запах, не запах. Я соль земли. Соль земли. И пандавов называли кем? Кто знает? Что вы являетесь чем? Солью земли. Солью земли. И поэтому вы помните, да, божество просило у Санатной Госвами, что? Он рис там давался. Он говорит, ты соли. И Модана Махан, божество, Модана Махан у него было. И Модана Махан требовал чего? Всегда говорит, ну в чем суть-то? Суть земли это ее что? Соль. И он требовал соли. И поэтому во Вриндаване есть такой храм. Правда, божество сейчас, оно в Джайпуре находится. От мусульман его увозили еще в свое время. Но храм был построен во Вриндаване. Модана Махану, по-моему же, да? Там вот это рядом-то стоит. Так ведь, да? Он как раз был построен на соли. За счет соли. Таким образом, соль – это вкус. Вода – это вкус. И в воде соли. Поэтому... Вы видели, вся вода на планете в основном какая? Ну, начинаете визжать, нет? Суть. Суть, поэтому сутью называют соль. В чем соль-то? Все говорят, суть, к сути ближе. Ближе к сути, воду хватит лить. Суть-то в чем? Потому что в воде вся смысл в чем? Что там жидкость это что? Самый огромный энергетический резервуар. Где вся энергия сконцентрирована? В воде. В воде. Потому что в воде сконцентрирован огонь. В огне сконцентрирован воздух. В воздухе концентрированный эфир. А в воде как раз концентрированная вода. Что? Земля. Земля. Соль. Вот поэтому земля ассоциируется не просто с камнем, а с солью. Что суть земли – это соль. И поэтому соль, она такая, как бы, какая? Каменная, возникающая из воды. Минералы. Минерал. Соль. Минеральные соли. Вот вам. Чинтамани. Итак, язык. И когда человек начинает соблюдать диету, то есть и диета – это никакие продукты. Это не только, как мы думаем, только вот важно, какие продукты. Нет, это сочетание продуктов. Но еще важнее, это время, в которое мы это принимаем. А важнее времени, что? Вот мы говорим, карма, гуны, время и душа. Какого качества души? Сознание. Как вы думаете, что на сознание влияет? Никто не знает. На сознание влияет слух, а слух возбуждает речь. Поэтому шраванам возбуждает что? Киртанам. Вот поэтому говорят, во время еды человек должен быть, когда я ем, я глух и нем. Почему? Чтобы сконцентрировать свое сознание на йоге. Приема пищи. Что же такое йога приема пищи? Что такое йога? С кем? Через что? Через вкус. Через пищу. Восстановить связь. Что же за связь? Почему же именно мы еду называем милостью Кришны? Прасадом. Почему только еду назвали прасадом? Там джапа, тут бхагаватам. А слово «просадом» относится только к еде и больше ни к чему. Никто не задумывался? Потому что нам милость поступает не через что иное, как через что. После того, как милость поступила через язык, это сразу влияет на наш что? Слух. После этого это влияет на нашу что? Речь. И только после этого оказывает влияние на наш ум. Только после этого оказывается влияние на ум. И поэтому называется шраванам, киртанам, потом что? Смаранам. Смаранам. Еще какой смаранам? Вишнох смаранам. То есть в нашем уме появляются мысли о Боге. Вообще, есть он, не есть, что он там сделал, там, как он выглядит. Вообще, его, как зовут его, понимаете, да? Имя, потом форма. Мы говорим, как его зовут, если он есть, то что, его как-то есть же надо. И поэтому люди, вы замечаете, Радхакунду что они делают? Пьют. Землю Вриндавана что они делают? Едят. Гирлянды что они делают? Едят. Они все в рот толкают. Почему? Потому что анумая – это милость, получаемая через что? Язык. Язык. Какое там божество? Какой там киртан? Вы слышали свой киртан после поста? Это же, как вот говорили, Коловеча Шридхара, он пел так, что все понимали, что он хочет есть. Что он хочет есть. Никакому Богу он не хочет, что сейчас единственная милость Кришны. Это что? Есть. Леба. Поэтому начинается потребность тела самая огромная. Какая? Еда. Вот только после этого секс. А потом что? Сон. И оборон. Опять же, самая сильная, значит, потребность, которая все остальное проявит – еда. И как вы думаете, чего больше всего боятся люди? Длинной лекции, может, длинного киртана, может быть, длинного поста. Ничего так человек не боится, как голода. Он холод, ладно, вытерпим. Если жрать есть, вытерпим и холод, и весну красну, и осень, и лето. Лишь бы было чего жрать. И поэтому человек, когда идет куда-то, он с собой берет то, что... Он не книжку берет в дальнюю дорогу. Не женщину. Не автомат. Потому что все это нельзя есть. В первую очередь будут заботиться о чем? О языке. Либо воду, соль, либо что? Соленое, либо сладкое. В любом случае. Но как вы думаете, сладкое берут с собой? Не, ну если вот так, для веса. Нет, будут брать что? Соленое. Почему? Потому что силы вот эти энергетические, они из соленого просада возникают. А сладкое дают только тому, кто что? Сыт. Почему? Сладкий вкус умиротворяет. Если вы голодному дадите сладкое, но если вы дадите сытому, как раз после соли, он умиротворится. И поэтому видно, как ум, он не успокаивает. Умиротворенность – это покой. Мир. Мир – это всегда спокойствие. Всегда говорят «мир» и «спокойствие». Чтобы чем-то заняться, нужно спокойно. А соленый просад, он дает силы, но не дает чего? Успокоения ума. И вот почему человек, когда поел, что-то вот он говорит, что еще что-то съесть. Вроде и сытый. Нет, не хватает теперь какого вкуса, чтобы все довершить. Почему называют? Аента на десерт. Десерт – это французское слово, которое означает что? Сладкое, да. Десерт. А это на десерт. Потом, то есть, а компот? Потом, сладкое. Чтобы подшлифовать все это. А у нас сладкое почему-то вперед, а потом все это заваливается. И всегда такое ощущение, что такое? Сразу умиротворился. И поэтому мы видим, что каши в армии и в тюрьме, там все можно, их сухарей много. Всегда недостаток чего? Сладкого. Потому что соленого завались, сладкого. И поэтому все возбуждены. Все возбуждены. И Прабхупада говорит, в духовной жизни так же. Там, где аскеза, там всегда недостаток какого вкуса? Сладкого. Все возбуждены. Поэтому сладкие пиры делают, там всякие блюда, все такое. Итак, нужно очень хорошо эти тонкости понимать. С чего же нужно начинать? Ни о чем нужно беспокоиться. Не о еде, а о йоге приема пищи. Джапа-медитация и йога приема пищи. Как правильно принимать милость, которая к нам, к сожалению, к великому сожалению, поступает через язык. Как вы думаете, люди с удовольствием приходят на лекцию или на просад? С удовольствием на лекцию приходят только сытые. Потому что те, у кого проблема. Поэтому и говорят, сытый голодного не разумеет. Почему говорят в народе, голод не тетка? Какая тетка? Да. Итак, все связано с ограничениями еды. И Прабхупада говорит, самое трудное победимое. И он говорит, секс и оборону я победил в молодости, а сон и еду в старости. Уловляете? Что сон он победил, а потом еду. Кроме чаринамриты, трех капель чаринамриты, ничего не было. Вот так. Потому что язык неукротимее всех. Язык неукротимее всех. И говорится, еду даже кожа начинает есть. Кожа даже ест. Потому что в воздухе скрыты что? Огонь, вода и земля, соль. Поэтому, а вот тогда, когда мы возвышаемся, а воздух возникает из эфира. А эфир – это звук. Улавливаете, да? Это звук именно. Потому что в звуке трансформируется эфир, воздух, огонь, вода и земля. Вот почему Шраванам идет первым. Какой Шраванам? Мы можем сказать, что если я сейчас начну вам рассказывать про детей, жену, что это Шраванам будет у вас? Значит, что такое Шраванам? Это слушание. Но чего? Почему он говорит, не слушай женщину, не слушай праджалпу, не слушай того, не слушай. Так. То, что выше эфира. А что выше эфира? Шабда. А шабда не называют то, что мы говорим. Шабдой называется только то, что исходит из Писания. Называется Брахма Шабда. Брахма Шабда. Брахман – это небо, паравийома. То есть Брахмаджойти – это Брахман. И этот свет, сам свет – это знание. Таким образом, когда мы говорим это знание, вслух проникают все остальные элементы. Все остальные элементы проникают внутрь нас. Вместе с шабдой эфир приходит, приходит воздух и так далее. Почему? Йоги могли слушать и поститься, и не спать, и не есть, и ничего. То есть все потребности были удовлетворены, но не через простое мирское слушание, а только через шабду. Мы говорим, Пахарадж, Парикшит собрались, они 7 суток сидели. Все говорят, как то? Потому что время отошло. Вне гун. И здесь Прабхупада говорит, чем бы ни занимался преданный. Здесь вот этот стих последний из Рахматарки. И он говорит, действует ли преданный по собственной инициативе, следует наставлениям других или выполняет свои мирские обязанности, его жизнь всегда исполнена радости. Что это означает по собственной инициативе? Вот люди часто, я замечаю, их сразу с толку сбивают, это по собственной инициативе. Но если вы возьмете нектар преданности, вы узнаете, это называется спонтанное преданное служение. Вот что это называется собственной инициативой. В нашем случае собственная инициатива – это ложное эго. То есть спонтанно начинаем из-за ложного эго. То преданный по собственной инициативе, то есть ему не нужно руководство и не надо ничего говорить. Он сам знает, что надо сделать. Вот это называется по собственной инициативе. То есть он действует как? Собственная инициатива называется, есть садхана вайтхи, следующий вот называется собственно, итак, тут под руководством и под надзором, потом по собственной инициативе называется как? Рага бхакти. И из любви называется према бхакти. И поэтому говорится вне правил и предписаний. То есть према бхакти вне правил и предписаний. Почему? Кто знает? Почему? Према бхакти, оно вне предписаний. Потому что живое существо испытывает сильную любовь к Богу, чистую. Поэтому ему ничего не надо говорить. Его не надо контролировать, ничего. Не надо никаких шастр, правил, ничего, никаких наставлений не надо. Вообще ничего не надо. Никаких законов, справедливости, ничего не надо. Это нужно только там, где нету любви бескорыстной. Где нет любви, там есть закон, дхарма, правила, ограничения, ритуалы, предписания, этикет, все что угодно. Чему надо будет следовать из разума одухотворенного. Но там, где уже любовь, там ничего не надо. Поэтому гопи и жители Вриндавана простые люди. Они просто Кришну любят. Он в Раджа Дживана, он жизнь их, а живет душа только любовью. Только любовь, потому что хлебом для души является только любовь. Хлеб дает силу. Таким образом, силой любви они живут. Сильная любовь – смысл их и источник их существования. Сильная любовь. Какая? Бескорыстная. И вот почему Кришне во Вриндаване не надо быть Богом, не надо быть самым сильным, не надо быть самым богатым, самым мудрым. Потому что все это привлекает только тех, у кого нет любви. Бескорыстный. Только это может привлечь. Но бескорыстная любовь не требует ни богатства, ни положения, ни власти, ни знания, ничего, никакого ни аскетизма, ничего не требует любовь. Любовь требует наоборот чего? Беспомощности. Как вы думаете, почему мы сентименты проявляем к кошечкам, собачкам, к детям? Потому что они беспомощны, и мы поэтому их сильнее любим, чем те, кто могущественны. А могущественных мы любим только потому, что мы такие кошечки и собачки перед ними. Таким образом, мы хотим, чтобы нас любили могущественные, а любим только каких? Слабых. И поэтому Кришна во Вриндаване дает себя забороть, болеет, чтобы все о нем что, заботились, защищали. Он боится, трясет, я не могу меня. Тут мы тебя защитим. От калий там его защищают, от того. Кришна не выступает в роли такого, потому что он позволяет себя любить. Они хотят любить. Потому что если бы он был могущественный, они хотели бы быть любимыми. Вот почему все хотят, чтобы самый главный меня полюбил. Потому что все привлекаются чем? Могуществом. То есть любви нету. Нету любви. Есть желание быть любимым, но нет желания любить. Быть любимым – это означает брать. А любить – это означает что? Давать. Как вы думаете, что называется вожделением, а что называется любовью? Брать или давать? Итак, одни служат, чтобы взять, а другие служат, чтобы отдать. Таким образом, живые существа распределились. Здесь все в этом мире боятся любить, но никто не боится быть любимым. Здесь, в этом мире, любить страдания. Там это высшее наслаждение. Здесь быть любимым – наслаждение. А там быть любимым – это что? Страдание. Это немыслимо. И поэтому там нет людей, которые пришли быть любимыми. Там в основном живые существа, которые пришли любить. И Прабхупада объясняет, почему же мир Вайкунтх отличается от мира... Ну-ка домой! Мир любви. То есть все хотят любить Кришну. Там хотят любить Кришну. Кришна не заставляет себя любить. Они хотят любить Кришну, потому что Кришна их любит. Но они смущены, когда видят, что Кришна их любит больше. Поэтому они трансцендентально соревнуются. Потому что слово «трансцендентально» означает духовно. А духовное все – это построено на любви. И когда мы говорим «духовный мир», это значит мир, построенный не на шастрах, не на законах, не на правилах, какие-то аппаратхи, не аппаратхи, там все по барабану. Потому что все построено на любви. Там даже ругаются. Из-за чего? Из-за любви. Любовная ругань. Поэтому называется расы. Не лезьте туда, это лилы. Там все сражаются, потому что все сражаются из любви к друг другу. Но ни в коем случае не из-за ненависти, как здесь. Здесь сражаются из-за выгоды и неприязни. А там сражаются из любви. Поэтому называют лила, игра, играют. Мы всегда, дети особенно любят играть с теми, кого они любят. Никто их любит, а кого они любят. Поэтому ребятишки, они невинные такие. Почему? Потому что они еще не знают, что в этом мире любить что? Страдания. Взрослые больше никого уже не любят, хотят, а дети еще хотят любви. Вот почему говорится, что самая сильная любовь какая? Детская, первая. Потому что она не знает, что за это придется что? Разочароваться и страдать. И поэтому называют первую любовь самой сильной и основополагающей. Потому что второй любви уже просто не бывает. Просто не бывает второй любви. Все остальное – это выгода будет. Любое все остальное, кроме первой любви, будет выгода. Хари Кришна. О, Верховный Повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсти, невежества? И возможно ли описать твою неизъяснимую милость, которую ты никогда не удостаивал даже Господа Брахму, Господа Шиву или богиню процветания Лакшми? Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку? Вот как-то вот, не знаю, или у меня что-то проблема с русским языком. Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку? Но ты положил ее на мою голову. Вот мне кажется, клал, должно там что-то никогда не положил или что-то как-то не возложил. Клал как-то. Или я воспитан так, что класть на голову как-то. Ну, санскрит он такой. Не поймешь, какое слово впереди, какое сзади. Ну, это шутка уже была. Так, сладость, чтобы ум успокоить, зашлифовать все. Пожалуйста, есть вопрос? Вот что такое жадность и вожделение. Отсутствие чего? Любви. И поэтому богатые люди или разные люди такие, власти, они, как правило, никого не любят. Вот именно, их любят. Но это они так думают, что их любят. Любят-то что? Конечно, потому что когда у них этого не будет, они узнают, что их никогда никто не любил, не уважал и никогда не заботился. Все заботились о нем только потому, что у него власть, деньги, то и все. Все так просто. Значит, они никогда и не были любимыми. и никогда и не любили. Потому что любовь подразумевает отдавать. Поэтому, когда любовь нарастает, нет жадности. Но когда нарастает вожделение, тогда появляется что? Жадность. Таким образом, мы можем именно поэтому определять, как мы очищаемся. Мы становимся жадными или щедрыми. И поэтому Нарада говорит, единственное качество, которое тяжело преодолеть, все остальное можно победить, но жадность, жадность именно, не зависть ничего, а жадность. Поэтому Шри называет Ишавасья Идам Сарвам. Потому что жадность всегда выражается в качестве, которым, если мы говорим практичность, то еще есть такое жадность, это зависть. Поэтому Нарада говорит, самое лучшее качество в человеке – это щедрость. А значит, самое плохое какое? Самое из всех – жадность. Да. Нарада говорит, самое плохое качество в человеке – жадность. А самое лучшее – щедрость. И поэтому я вам рассказывал, кто что отдал ради Кришны. И Бали Махарадж является центром, он Атмани Веданам. Что он сделал? Все отдал. Все отдал. И это называют полное предание Кришне. Таким образом, понимать слово «полностью предался» значит что? Все отдал. И зависеть теперь стал от кого? От того, кому все отдал. Он зависит, и поэтому ему все отдает. Вот у меня маленький сын, я ему иногда, ну, как бы в знак признательности даю что-нибудь. Допустим, деньги. Какие, ну, какую-то сумму, такую детскую. Получку за возвратный труд. И говорю, ты же знаешь свой вожделяк. И он говорит, ой, знаю, ой, знаю. Я говорю, сейчас всякую муруна покупаешь. И я говорю, наверное, надо в самые надежные руки отдать. И он говорит, деди. Мне он не отдает, потому что он не рядом со мной. Не, он бы так-то отдал, даже бы и не просил. Он знает, маме ни за что, бабушке ни за что. Ну, брату смысла нет. Это он так говорит. Но деди. Почему он деди отдает? Дед никогда не потратит, не будет говорить. Дед вернет. И вернет ему в тот момент, когда увидит, что ему на самом деле это нужно. И он это знает. И он сам, никто ему ничего не говорит, он сам отдает, чтобы попусту не потратить, отдает деду. И дед это хранит для него. И он говорит, ой, надо это купить. Дедушка говорит, нет, это тебе не надо. Чего ты, это же мое. Он говорит, твое. Но тебе этого не надо. И он понял из опыта с дедушкой, что это самый лучший вариант отдавать дедушке. Потому что дедушка никогда на глупости не даст. А если даст, то потом он со временем оценивает, что во, деда правильно сделал, что не так. Вот так же и с Богом. Лучше все вкладывать в того, кто разумней. А кто может быть разумней? И мы думаем, что это все как брат он или там, как мать. Нет, что они там все потратили и купили нам ботинки на вырост, которые нам не нравятся. А он пришел к выводу, вот что если дед уж на что потратит, потом это всегда полезно и нравится. Всегда. А то, что он сам тратит, это нравится только в начале. А потом нет. То, что мать сначала и до конца не нравится. То, что брат, это вечно долги. Ну, я тебе потом отдам. Это слово потом. У него с братом всегда ассоциация потом. А я-то, кстати, вообще источник вечного наслаждения. Мне надо поклоняться, бояться. У него богобоязненность в этом отношении. Он знает, что это из меня исходит для него. Поэтому его запугать, если что, отец будет тебя недоволен. Если дед недоволен, банк недоволен, по барабану ему. Мать недовольна по барабану. Это кто-то там недоволен. Но если отец недоволен, он сразу... То, что вы комментировали, что не надо ему какие-то правила писать. Что значит не надо никаких прав? Я же сейчас только объяснял. Рага Бхакти, это описывается Рага Бхакти. Меркантильного? Вот представим, когда приходит контролер в автобус. Что ты начинаешь делать сразу? Вот ты лично. Шарахаться. А он к тебе идет, что будешь делать? О, платить будешь. А вот по собственной прихоти, когда ты сел, и нет ни контролера никто, а ты заплатил. Сам прямо, это ж тебе хочется это сделать. А вот как различить по собственной прихоти, это когда ты садишься, и если контролера нету, ты не платишь. Тебя только контролер может заставить заплатить. Или шофер, понимаешь? Или кто-то, общественность. А вот по собственной прихоти никого нет в автобусе, кроме шофера, и он еще даже не видит тебя. Платишь ты, не платишь? А ты хочешь. Хочешь быть честным. Хочешь быть тебе радостно даже, что ты вот нормальный человек. Ты платишь. Еще даже на чай туда бросил. 10 билетов взял. Или вообще не взял билеты, пусть другим. Он деньги бросил. Вот такое. Вот это называется по собственной прихоти. В том смысле, как надо понимать. Что тебя на это, за это никто не накажет. Ни страх, ни выгода, никакие контролеры. Ты просто хочешь сам это делать. Это собственная прихоть твоя. Кришне, вот как ты думаешь, нужна наша преданность? В общем-то, он самодостаточный, знаешь, такое понятие? И он еще отреченный. Ему по барабану, будешь ты преданным или нет? Ловишься? Зачем же тогда ему предаваться? Потому что он верховный контролер. Улавливаешь? Вот что. Поэтому, когда мы точно знаем, что он не видит, мы это делаем. Но поэтому это не называется рага. Деятельность по собственной прихоти. А здесь говорится о преданном, который действует по собственной прихоти. То есть его никто не заставляет, никто не проверяет. Он сам хочет это делать. Да. И не потому, что правила об этом говорят. У него прямо в сердце это желание делать. Помнишь, как вот мультик был такой, назывался «Комаров». Такой мальчишка в кепке маленький, в трусиках. У таракана усики, у комарова усики. Или что-то наоборот, трусики, усики у кого-то. Бегал. Помнишь? И он цветы раз подарил. Тот говорит, это за что? Он говорит, просто так. Ну, видели, да, этот мультфильм? Просто так. Да. Не, не ослик там, комаров это. Ну, и там они передавали. Просто так. Почему? Вот это спонтан. По собственной прихоти. Кто их просил? Но всем было что? Приятно. Что ничего не побуждало, никакая выгода. Просто желание наслаждать кого-то. Само появилось, если человек действовал. И люди становились счастливыми. Никто не заставлял. Да. А вот как бы чем, что все эксплуатировать не начали? Ну, это страшно. Это ж как же... Вот там говорится, мудхи это кто? А что со ослами всегда делают? Ну, значит, кем не надо быть, эксплуататором или ослом? А я думал, эксплуататором не надо быть. Пока есть ослы, эксплуататором так стало быть жить с руки. Если бы не было ослов, кого эксплуатировать-то? Все соображают все. Только сам бери и тащи. Значит, когда вы слышите, что он говорит, нас тоже эксплуатировали. Нас это кого? Так просто. Кто виноват-то? Эксплуататор? Ну так. Культиватор? Что тут не понять-то? Осел-то, если ты осел, так что тебе, раз морковку повесили? Лам-ла-ла-лам-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Хочется давать, а разума не хватает. Когда-нибудь видел, что осел что-то дает? Он дает что? Тяговую силу. Прупада говорил, осел очень хорошее животное. Но он глупый. Поэтому слово осел всегда ассоциируется с глупостью и упрямством. Больше ни с чем. Он не трус, осел. Вы же представляете, трусы? Трусы, сейчас убью, и он сразу начинает. А осел, по барабану убей. А когда его спрашивают, а почему ты не хочешь? А он не хочу и все. То есть у него никакой логики. Вот он просто уперся и все. А потом вдруг начинает все делать. Ему говорят, да не надо, ладно уж. Он говорит, нет, сделаю все равно. Ну прямо и там, и сям. Осел он и есть осел. Поэтому его эксплуатируют. Но эксплуататорам тоже тяжело с ним. Его калашматить бесполезно. Ему просто морковку, какую-нибудь пургу ему нагонишь, которой и нету, все, и он бежит за ней. Вот кто такой осел. И поэтому легко эксплуатировать тех, кому просто можно, что? Лапшу на уши навешать. И они эту лапшу видят и крутятся, как хочешь, день и ночь крутятся. У них вращение называется, превращение они за лапшой. И им ездят всякую лапшу, всякие проповедники кидают, и они крутиться начинают, вдохновились. Какая плохая лекция. Он морковку убрал. Эти-то морковку вешают, им вдохновлен. А этот говорит, чё ж вы такие тупые. Раз морковку убрал. И чё, вообще всякий энтузиазм пропал. Ну, он говорит, да вы что, ослышали так? Задумайтесь. Они, а чё мы-то думать будем? У нас есть президент? Картер. Президент Картер, Кеннеди. Ганди? Ва. Мне сегодня поститься или жрать, а? А? Как вы думаете? А ты как думаешь? А ой, я-то думаю, что надо вообще жрать все время. Или все время поститься. А вы как думаете? И человек, вашу же книжку, говорит, ну-ка дай-ка, книжка у тебя есть? Есть. Сейчас посмотрю, что тебе надо делать. И он вам с книжки говорит, и вы говорите, а, спасибо. Переоценка себя всегда идет. Недооценка, переоценка. То есть реалистичная нет картины. Потому что там не трансформируется. Вчера я вот в лекции рассказал, не трансформируется. Ничего. Там скапливается и испаряется. И все. Но не трансформируется. В энергию не превращается. Так просто, когда накопил, хочется слить. Вот почему, вот вы теперь понимаете, почему одних называли путра, а других называли мутра. Эти, что скопили, могли трансформировать. А эти, что скопили, они могли только выплеснуть. Поэтому мутра называется моча. И поэтому, говорю, похоже, глядя на человека, говорили, что его папа попысал в маму. Ловишь, да? Поэтому называли моча. Поэтому мутра называли. Один путра, а другой мутра. То есть в одного семя, так сказать, нормально вложили, а в этого попысали. Посмотрите, какой. Мочегон. Мучо. Мочачо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гауру Прамананда. Спасибо.